22 ноября 1941 года немцы вошли в город. Жители в панике попрятались кто куда. Ефремов в одночасье опустел. Улицы были заполнены только немецкими патрулями. Снаружи были слышны странные звуки: скрежет металла, пулеметные очереди, грохот танков, гул моторов, ругань и хохот немцев. На каждый приближающийся звук дети и Поля сбивались в кучку и сидели, обнявшись, до тех пор, пока звук не отдалялся или не прекращался. Поля молилась целыми днями, была замкнутой, испуганной. Маруся полностью взяла на себя обязанности по уходу за младшими. Все остальные беспрекословно ей помогали. С первого дня, как только фашисты захватили город, они начали проявлять зверства, грабежи, насилие. Начались расстрелы жителей. За отказ повиноваться гитлеровским солдатам людей расстреливали на месте. Многие жители города находили укрытие в подвалах или убежищах. Но Ефремов не собирался сдаваться, и жизнь не замерла. Люди находили способы рассказывать о зверствах немцев, сообщали все сводки информбюро, призывали к сопротивлению жителей и создавали партизанские отряды. Электричества не было, не работал водопровод. Того, кто появлялся на улице, в вечернее время фашисты расстреливали. Немцы создали концентрационный лагерь. Туда заключали тех, кто им не подчинялся или помогал красноармейцам. Поля больше всего боялась, что они с Аннушкой больше не встретятся и не смогут убежать в деревню. Она вообще не знала, что происходит у сестры. Однажды, рано утром, в дом постучали. Лиза открыла дверь и увидела мужчину среднего возраста с палочкой и с перебинтованной головой. Она растерялась и не знала, что делать. «Не бойся, деточка, маму зови скорее, пока тут тихо». Лиза громко позвала Полю, и та сразу появилась у двери. «Саша, ты откуда?» «Меня демобилизовали, ранен я серьезно был под Мценском. Ногу вон отрезали, наполовину, да осколочное ранение в голову получил». «Да ты зайди в дом быстрее, пока никто не увидел», — быстро сказала Поля. «Я сразу две весточки тебе принес. От Дмитрия твоего повстречались в госпитале. Он что, ранен?» — испуганно спросила Поля. «Нет, сам он здоров, раненых привозил, командовал. Старшина твой муж. Вот письмецо тебе». «И уходить вам с Анной надо, бежать. Войска гитлеровские озверели совсем. Детей, женщин расстреливают. Идти надо в круглое». «А вторая весточка от кого?» «От сестры твоей Анны. Она завтра у рощи, там, где вход. Ждать тебя с детьми будет. Как стемнеет, так и пробираться будете». «Да как же я с детьми? Не дойду я, страшно». «У тебя девчонок полный дом. Ты знаешь, что они с ними сделают». «Тебе Шаховых родственник поможет. Он теперь в партизанах у нас. Проведет там, где этих извергов нету. Вам только за здание вокзала выйти надобно незаметно, а там дорога через рощу свободна». «Годик младший-то, как мне быть, страшно?» «Страшно, Пелагея, тут оставаться. Вот это страшно. Одевать детей тепло и сама тоже. Ночь идти придется. Еды много не бери, тяжести осложняют путь. Маленькую накормишь, а остальные потерпят. Все, Пелагея, пошел я, мне тоже теперь незаметно выйти надо. Я иду на Тульскую в пятую школу, там штаб в подвале развернули. И знаешь, по секрету скажу, бойцы там у нас, много их, раненые все. Все они в очень плохом состоянии. Они там одни сначала лежали, без воды, еды и медикаментов. И только на второй день оккупации Ефремова мы случайно узнали об этом. Стали потихоньку посещать их, приносить пищу и оказывать, какую можем, медицинскую помощь. Может, я тоже чем смогу помочь? Одежду теплую или еще что? Ты, Пелагея, детей собирай и беги. Есть там помощники. Человек 100 нас, помнишь? Бодяжев, учитель в пятой школе по истории был. Помню, дети у него учились, и что? Его немцы старостой назначили, а Юрьева его заместителем. Те лютуют пуще немцев. Старания им, господам своим, высказывают. Сейчас вон объявили народу о сдаче оружия, а за укрытие советских воинов — расстрел. Вчера поутру расстреляли несколько рабочих с завода. Говорят, что для устрашения других. «Каждый выживает как может. Кто и на предательство идет. А что, Саша, победят они?» «Нет, Пелагей, думать не смей. Отобьют наши все позиции. Потерпеть немного надо. Дороги вам легкой, спаси вас Бог». Саша вышел за калитку и скрылся в ноябрьском дожде. Поля села, взялась за голову и задумалась. В последнее время ее часто стали мучить головные боли. Единственное, что спасало, короткий 15-минутный сон, но сейчас было не до этого. «Что, мама, плохо все?» — спросила Маруся и обняла мать за плечи. «Да, дочка, идти в деревню опасно, а тут оставаться погибнем. Так что приняли мы решение с тетей вашей идти. Давай собираться, Аннушка будет ждать завтра нас у рощи. Попробуем, может, Господь и поможет. Только на него надежда, больше надеяться не на кого». «Да как же мы пойдем сквозь такие патрули?» «Нам главное пройти за вокзал, там, Саша сказал, немцев нет. Нас проводят. Кто?» «Родственник наш по отцу, в партизанах он». «А если поймают?» «А если поймают, дочка? Нам всем конец тогда. Собирайся, завтра попробуем. Бери только необходимые теплые вещи. Зину сама соберу. Она хворает что-то. Не понимаю, что с ней. Ты сама как?» «Мамочка, обо мне не беспокойся, я выдержу». Поля посмотрела в глаза дочери и смахнула слезы. Она не боялась за себя нисколько, но представить, что ее дети погибнут от рук фашистов, она не могла. Ее каменное сердце дало тоненькую течь, оно кровило и болело. И еще билось так сильно, что Поля подумала, что выскочит оно из груди. Ее пугал их план, но оставаться тут было нельзя, Саша прав. «Мама, смотри, немцы!» — вдруг сдавленно крикнул Саша и подбежал к окну. «Отойди от окна, свечу потушите, спрячьтесь все!» — спокойно сказала Поля. Сама она подошла к темному окну и стала наблюдать, что там происходит. Маруся тихонько подошла к ней. Остальным велено было укрыться в темной комнате и носа не высовывать. Двое патрульных толкали друг к другу молодого парнишку, одетого в гимнастерку. Они громко ругались, кричали и постоянно что-то у него спрашивали. Парень молчал и терпел побои. Один из солдат повалил мальчишку на землю и стал бить ногами. Спустя пару минут он приподнял его, прислонил к забору и выстрелил. Парень упал, а они пошли дальше, насвистывая песенку. Маруся стояла и смотрела в окно, не отрываясь. «Мама, они его застрелили? Давай выйдем и посмотрим. Может, он еще жив?» — еле дыша спросила Маруся. «Подожди, надо удостовериться, что они ушли». Через несколько минут Поля с Марусей вышли в темноту, вокруг стояла тишина. Поля нагнулась и пощупала у парня пульс. Парень был мертв. Маруся вскрикнула и зажала рот рукой. «Пойдем, ему мы уже ничем не поможем, а себя под удар не будем подставлять», — сказала Поля. «Прощай, герой. Что же они от тебя хотели, что спрашивали? Мальчик совсем. Как у гадов рука поднялась», — схлипывая рассуждала Маруся. Почему-то именно в этот момент Поля вспомнила, что она так и не прочитала письмо мужа. Они забежали в дом, проверили, как там остальные, и Поля приказала всем спать. «Мам, я пить хочу!» — тоненьким голоском попросила Ира. «Нет у нас воды». «Я пить хочу!» — заплакала дочка. Поля из-под лобья посмотрела на нее и крикнула. «Спать иди, нет воды!» Сашенька быстро увела ее в комнатушку, и они улеглись. «Мама, у нас вода кончилась». «Да, до последней капли. Нет ничего в ведерке». «Давай у соседей попрошу, вдруг поделятся». «Не ходи никуда, темно на улице уже. До завтра потерпите, завтра решим, где воду взять. Нам еще тут целый день нужно продержаться». Поля посмотрела на письмо, которое лежало на столе. Оно было интересной треугольной формы. Письмо было не заклеено, и марк на нем не было. «Я его прочитаю, когда буду в безопасности. Жив и слава богу», — решила Поля и стала укладываться спать. Письмо она спрятала в карман платья. Само платье снимать не стала. Прилегла на кровать, сняв разве что с подушки накидки с вышивкой. Четвертую ночь она практически не спала. Ей казалось, только она уснет, как в дом ворвутся немцы. День прошел в тревожных сборах. Поля боялась даже думать о том, что ее ждет ночью. Шестеро детей, которых она должна была вывести из окруженного немцами города, смотрели на нее доверчивыми глазами. Зиночка, как назло, целый день плакала и не хотела засыпать. По очереди с ней сидели то Лиза, то Саша. Маруся помогала Поле собраться. Брали по маленькой котомке только предметы первой необходимости. Как только стемнело, Поля встала на колени перед иконой и долго молилась. Потом проверила, все ли оделись тепло, и первая вышла на улицу. Тишина ее пугала еще больше, чем грохот танков и орудий. Ей казалось, что вот сейчас выйдут немцы и учинят над ними расправу. Они мелкими шагами стали пробираться к вокзалу. Здесь уже было слышно, как раздавались отдельные выстрелы и как кричали немцы. Сердце у Поли выскакивало из груди, но она уверенно шла по знакомой до боли тропинке. Им нужно было покинуть город и добраться до рощи. Еще она постоянно думала о сестре. Удалось ли ей вырваться, жива ли она, придет ли на место встречи. Поля ничего этого не знала. «Мама!» — — тихо прошептала Саша. «Что?» «Давай свернем на эту улицу. Там есть тропинка среди деревьев. Тут мы на виду». Поля послушала дочь, и они немного отклонились от курса. Зато тут действительно было совсем темно. Им предстояло обогнуть вокзал и свернуть направо. Там рукой подать до рощи. Тут Зиночка снова расплакалась. Поля прикрыла ее еще сильнее одеялом и побежала. Дети ринулись за ней. Ирочка всхлипывала и цеплялась матери за юбку. Поля собрала всю свою волю в кулак и уже не думала ни о чем. Она просто бежала, постоянно оглядываясь на своих детей. Маруся схватила Ирочку на руки и попыталась ее успокоить. Лёня немного стала отставать. Лиза вернулась и взяла его за руку. «Ничего не бойся, слышишь? Я с тобой. Мама немного пойдет вперед, а мы сзади. Только не бойся». Голос предательски дрожал, слезы катились без остановки, а руки заледенели так, что она не чувствовала Лёнину ладошку. «Я не боюсь, ты не думай. Мне не страшно, я уже большой», — всхлипнул Лёня и ещё крепче ухватился за руку сестры. Скоро вокзал оказался позади. Небо над городом затянуло черными снеговыми тучами. Луна совсем скрылась, и стало так темно, что Поля растерялась. Она не понимала, куда им идти дальше. Луна была единственным источником света в осажденном ночном городе. Пока они пытались сориентироваться, где-то совсем близко прозвучал голос Аннушки. Она звала Полю. Поля рванулась на голос и через мгновение очутилась в объятиях сестры. Они обе расплакались. Спустя несколько минут сестры привели свои чувства в порядок и стали решать, как им пройти по роще на дорогу, ведущую к их деревне. «А где провожатый наш?» — спросила Поля. «Поля, я такого ужаса натерпелась, что не передать, без него мы пойдем. Условились мы с Федором на определенное время. Я из окошка выглядываю, а он крадется к моему дому. Я уже была с Николой за дверь, вдруг слышу голоса. Остановились мы, смотрю в окно, а там немцы. Они его увидели и давай кричать. Он попытался обратно убежать, но сзади еще немцы подоспели. Они его стали бить и называть партизаном. Один фриц приглядываться к моим окнам пытался. Я поняла, что все, пропали мы. Тогда Федор начал быстро что-то говорить и показывать в другую сторону. Я поняла, что беду от меня отвести хотел. Через минуту они вместе с ним двинулись туда, куда Федор показывал. Что с ним теперь они сделают, я даже думать боюсь. Молись за него, спас он вас с Николкой, — сказала Поля и призвала двигаться. Если выберемся, всю жизнь молиться за него буду. Надеюсь, что за здравие. Пойдемте, мои дорогие, с Богом. Аннушка предложила пройти через центральную часть. Так действительно было гораздо короче, но уверенности, что они там никого не встретят, было мало. «Саша сказал, что немцы почему-то избегают рощи», — сказала Аннушка. «Боятся, тут партизаны орудуют. Наши соседи говорили, что поймали одного из них, вот и боятся сюда нос совать. Роща большая и густая. Ну что, пойдемте?» Аннушка еще раз перецеловала всех детей по очереди, и они отправились в путь. «Поля, а что с малышкой? Она горячая вся, болеет?» — спросила Анна. «Я не знаю, с рождения горячку не часто бывает. Кашляет сильно?» «Нет. Ладно, нам бы в деревню пробраться, там разберемся. «Тише», — вдруг сказала Маруся. «Слышите, голоса!» «Русские наши говорят», — прошептала Поля. Они тихонько стали пробираться сквозь деревья и, увидев полянку, остановились. Там находился небольшой круг людей. Это было похоже на митинг. Один человек стоял на высоком пне и, размахивая руками, толкал речь. «Не осталось ни одного дома, где фашисты бы не оставили кровавых следов. Что они делают? Мучают пленных красноармейцев, насилуют женщин и девушек, вешают мирных жителей, расстреливают стариков и детей, отбирают все, что попадает под руки. В наших сердцах кипит праведный гнев. Этот гнев не сможет угаснуть до тех пор, пока останется в живых хоть один фашист, пришедший на нашу землю. Мы клянемся». Вдруг раздались выстрелы, и человек, выступающий на импровизированной трибуне, шумом упал на землю. Остальные бросились в расцепную кто куда. Некоторые, у кого было оружие, начали отстреливаться. Поля, Аннушка и все дети просто упали на землю и так лежали, пока все не стихло. Холод от промерзшей земли мгновенно проник в тело. Все терпели и молчали. Ирочка начала тихонько всхлипывать, а Зиночка снова стала плакать, да так, что у всех началась паника. В тишине, которая их окружала, неистовый плач ребенка был слышен на большом расстоянии. Поля закрыла глаза и стала молиться. Аннушка сделала то же самое. «Саша, нас убьют?» — спросил Лёня у сестры. «Нет, не болтай глупости, мы сейчас снова пойдем. Зиночку мама успокоит, и все двинутся в путь. Там наш дом, там спокойно, там немцев нет». «Только бы они не услышали, только бы не услышали», — думала Маруся и пыталась успокоить годовалую сестренку. «Мама, укрой ее, может, она замерзла», — спросила у Поли Маруся и сняла с себя верхнюю одежду. «Оденься, доченька, Зиночка не мерзнет, она просто болеет», — ответила Поля. Небо разразилось мокрым ноябрьским снегом. Идти стало еще сложнее. Снег слепил глаза, хлопал под ногами и превращал и так невидимую дорогу в сплошную непроходимую стену. Откуда брались силы, никто не понимал, но шли все. Никто не плакал, не причитал, не останавливался. Зиночку все время несли на руках. Мальчики крепко взялись за руки и не расцепляли их ни на мгновение. Ирочка проявила необыкновенную выносливость и терпение. Она уже давно чувствовала сильную усталость, но сказать об этом матери не решалась. Когда они вышли из рощи, снег немного ослабел. По крайней мере, дорогу на круглое было видно хорошо. Поля не понимала, как они дойдут пешком по такому холоду, голодные и уставшие. Она знала, что там, впереди, должен стоять полуразрушенный охотничий домик. Вся надежда была на него. Они могли там отдохнуть и перекусить. Но до него нужно было еще дойти, а сил ни у кого уже не было. Маруся вдруг закашлялась и остановилась. «Что, дочка, плохо тебе?» — спросила Поля. «Нет, мама, сейчас все пройдет». Поля знала, что если приступ начался, то пройдет он не скоро. Странно, что он вообще начался. Обычно Маруся страдала от своей непонятной болезни летом. Зимой, поздней осенью у нее не было никаких признаков хвори, а вот летом она просто практически не вставала с постели. Никакие врачи ей не могли помочь. Ставили разные диагнозы, от туберкулеза до малярии, и, соответственно, никакие лекарства не помогали. Почему сейчас? Такой неподходящий момент. Но Маруся действительно очень быстро пришла в себя и снова продолжила путь. Им предстояло пройти несколько километров до укрытия. Все еле передвигали ногами. Николенька сдался первым. Он сел прямо на дорогу и громко зарыдал. Лёня бросился его успокаивать, но Аннушка объяснила племяннику, что все бесполезно. Если сын сдался, то ничего уже не заставит его продолжить путь. Она подхватила его на руки, и они снова двинулись. Маруся, скрипя зубами, тащила Иру. За ними еле-еле топали все остальные. Охотничий домик был самым желанным подарком для всех. Они увидели его, и шаг заметно у всех прибавился. Дом был не такой уж и разрушенный, правда, холод там стоял зверский, но печь можно было развести. Они нашли пару дровишек, Поля предусмотрительно взяла с собой спички. Огонь был разведен сразу, и печка быстро согрела помещение. Ирочка, не дожидаясь ужина, села у окошка и сразу уснула. За ней уснули Николенька и Лёня. Поля развернула Зиночку и вдруг остолбенела. «Аннушка, пойди сюда». «Поля, ты рано ее развернула, пока прохладно», — прошептала Аннушка. «Аннушка, Зиночка умерла», — сказала Поля ледяным голосом. Аннушка схватилась за голову и тихонько зарыдала. «Не пугай детей, лучше покорми, там в моей котомке картошка и хлеба, буханка». «Мама, что случилось? Как Зиночка?» — подбежали Сашенька и Лиза. «Девочки, пойдемте есть, я вас сейчас покормлю», — быстро проговорила Аннушка, стараясь скрыть слезы. Маруся посмотрела на мать и взялась за голову. Она прижалась к стенке и тихо плакала. Поля снова завернула Зиночку и положила ее на лавку. Она сидела рядом, как изваяние, не говоря ни слова, не поворачиваясь, не двигаясь и, как ей казалось, не дыша. Путь предстоял неблизкий. Дорога петляла, изворачивалась и путала. С неба снова посыпался снег. Поля несла Зиночку, прижав ее к себе, словно по инерции хотела обогреть своим теплом. Аннушка с остальными детьми следовала за сестрой. Вдруг они услышали голоса. Как по команде, все путники бросились с дороги в лес. Прошло несколько минут, как показались люди в форме. Они говорили на своем родном языке, и все успокоились. Поля первая вышла из укрытия. За ней вышли остальные. Солдаты сначала схватились за оружие, а потом, увидев, что это женщины и дети, сами подбежали к ним. «Вы откуда?» — удивленно спросил офицер. «Из Ефремова», — ответила Аннушка. «Так он в оккупации, как же вы вышли? Там, говорят, такие зверства эти фашистские сволочи вытворяют. Половину населения уже истребили». «Не половину, но жертвы большие», — ответила Аннушка. Мы выбрались сами, не понимаем, как нам это удалось». «И нигде не встретили немцев, вот так и прошли». «В роще они были, на митинге человека застрелили, но там им отпор наши дали. В общем, пока там стреляли, мы и проскочили». «Вы нам про завод СК расскажите все, что знаете. Он имеет стратегическое значение. Эти сведения нам очень нужны. Мы отправляли разведчиков туда, но они не вернулись». «Да мы, собственно, мало что знаем. Оборудование самое ценное удалось вывести в Тулу. И то, что один из инженеров завода, которому при эвакуации было поручено сопровождать оборудование, дважды или трижды делал вид, что отстал от эшелона. Мне рабочий завода рассказывал. Тот инженер всякий раз возвращался в Ефремов. Никто не понимал, зачем он это делал, пока не пришли немцы. Тут-то он первый и предложил им свои услуги». Фашисты воспользовались его рвением и назначили руководить ремонтом железнодорожной станции. А когда немцы для устрашения жителей повесили 18 ни в чем не повинных рабочих завода, он был на площади среди этих извергов. Объяснил он это жителям тем, что они были связаны с партизанами. У каждого повешенного на груди висела фанерка с надписью «Партизан», а фанерки тот предатель и готовил, рассказала, что знала Маруся. «Найдем гада и расстреляем», — уверенно сказал один из воинов. «А вы почему не там, а тут?» — вдруг спросила Поля. «У нас приказ, мы же подкрепление, полк 6-й гвардейской стрелковой дивизии. В декабре идем в наступление, освобождать будем город. Нас тут мало, ребенка не заморозьте, идите. Вам до Круглого идти еще пару километров». «Ребенок умер», — глухо сказала Поля. «Как? Это они, проклятые фашисты!» — закричал солдат, стоящий рядом с офицером. «Нет, болела, сама умерла». К вечеру Поля и Аннушка с детьми уже были дома. Как же это было приятно снова оказаться в доме, где прошло все детство. Поля попросила соседей помочь с похоронами дочки. Прибежали все, кто услышал, что Шаховы вернулись. За рассказами прошел вечер. Дети уже спали на натопленной печи, сытые и успокоившиеся. Взрослые слушали сестер, плакали и качали время от времени головами. Они представить себе не могли все те события, о которых рассказывала Аннушка. Поля больше молчала и время от времени подходила к иконе и молилась. Соседи принесли поесть и самогон, чтобы помянуть Зиночку. Поля пить не стала, но немного поела. Когда они, наконец, легли отдыхать, ей стало легче. Напряжение спало, а она несла ответственность за детей. Дети теперь были в безопасности. Тут, в родном селе, в родном доме. Смерть Зиночки ее особенно не потрясла. Она знала, что девочка родилась не совсем здоровой и чувствовала, что она не жилец. И сейчас, в условиях войны, Поля рассуждала о жизни по-своему. Ей было горько и тяжело, но в создавшейся ситуации она успокаивала себя тем, что так было угодно Богу. Зиночка не будет мучиться, а Поля не будет страдать, глядя на все это. Ее сердце чувствовало, что побег из оккупированного города с детьми было не последним испытанием. Это к лучшему, так было угодно Господу. А что с нами будет? Наша деревня им не нужна. Им нужны, как сказал русский солдат, стратегические объекты. Даст Бог, мы в безопасности будем, — размышляла Поля.